Глава 21. Подготовка ко второй экспедиции на Землю. Планы и предложения. Второй городский нульзвездолет «Звездный ветер» все еще строился, поэтому возвращаться на Землю было решено на горном эхо. Если не считать поломки дальней связи, корабль достойно выдержал все испытания, поэтому практически сразу после нашего отлета с Цейсана его перегнали на орбитальные верфи с Шивы. Там же находился и «Звездный ветер», и начали готовить к новому полету. Насколько нам было известно, кроме починки и модернизации системы дальней связи, требовалось восстановить космокатер «Смелый» и тщательно проверить все системы. Не так много работы на самом деле, учитывая, что машина повторно показала себя с наилучшей стороны. Гораздо больше времени потребовалось на подбор экипажа и экспедиции, а также обновление и тестирование Джеда. Мы в эти дела не лезли, они нас не касались. Хотя, разумеется, были в курсе, что будет назначен новый командир экипажа, и состав экспедиции и экипажа несколько изменится, учитывая новые обстоятельства. Какие? Об этом у нас состоялись подробнейшие консультации с комиссией Совета Гарада, специально назначенной для этой цели. Связи с земным человечеством, плазмоидами и дельфинами. В перспективе с той неведомой цивилизацией могущественных странников, из-за которой, собственно, вообще все и началось. КПКГ. Комиссия по контактам Гарада. Так ее назвали. Коротко и ясно. А вот назвать неизвестную могущественную цивилизацию странниками было моим предложением. Красивое название. Похвалил председатель комиссии Ксана Савьен Румара, которого, вопреки некоторым прогнозам и ожиданиям, повысили в должности, взвалив на него тем самым больше работы и ответственности. Старый космолетчик, однако, не жаловался. Наоборот, мне показалось, что он даже как-то помолодел. Странники. Вполне соответствует. Это не я придумал. А кто? Советские писатели-фантасты, братья Стругацкие. Странники в их книгах – это как раз такая неведомая могущественная цивилизация, представителей которой никто не видел, но все знают, что она есть. Откуда знают? Так следы остались. И дела. Странники, спасатели и, возможно, экспериментаторы спасают население целых планет и проводят некие эксперименты, цель которых людям неизвестна. «Да, интересно», — сказал Савьен Румара. «Прямо наш случай. Надо будет при случае познакомиться с этими писателями. Интересные люди, судя по всему». «Познакомлю», — пообещал я, — «если соберетесь на Землю». «Может, и соберусь». Не стал отрицать Румара. «Жизнь длинная». «Странники», — помнится, недовольно вздохнул Сернан. «У нас в США тоже есть фантастика, и наши фантасты называют таких коротко и ясно. Alliance». «Чужие», — перевел я. «Чужаки, инопланетяне». «Тоже, по сути, верно», — сказал Савьен Румара. «Но сразу настраивает на несколько иной лад, поэтому, думаю, пусть будут странники». Разговор происходил все там же, в громадном здании Совета Гарада в Новой Ксаме, куда мы последнее время летали как на работу. В здании хватало места и технических возможностей, чтобы обеспечить комфортную работу для любой комиссии. Здесь даже была гостиница для тех, кто прибыл в Новую Ксаму издалека. Однако мы услугами гостиницы не пользовались. 10 минут на гравилете до центра из нашей резиденции в Южных Садах. Не то время, ради которого стоит менять место жительства. К тому же, летали мы не только в Новую Ксаму, а по всему Гараду. Но об этом чуть позже. «Я правильно понимаю, что вы трое являетесь полномочными представителями не только Земли в целом, но и своих стран, которые, в свою очередь, на сегодняшний день самые могущественные и влиятельные страны на планете?» — осведомился Савьен Румара. «Правильно», — подтвердил Быковский. «У нас нет верительных грамот на бумаге, но можем предоставить запись, из которой следует, что мы получили такие полномочия устно. Когда мы отправились на Луну, то не могли предположить, что дело обернется таким образом и придется становиться дипломатами». «Значит, запись имеется». «Конечно, на горном эхо, если Джеда ее не стер». «Это вряд ли», — сказал Румара. «И скин горного эха оказался тем еще...» Он пожевал губами, подбирая слово. «Поцем?» — подсказал Сернан. «Что это?» Я перевел. «Ну да», — усмехнулся Румара. «Можно сказать и так. Но все же не до такой степени. Уверен, что запись сохранилась, и я обязательно ее посмотрю. Сейчас немного о другом. Получается, Земля разделена, как некогда Гарад. Это отнюдь не праздный вопрос, как может показаться. Меня интересует официальное мнение официальных и полномочных представителей Земли». Мы переглянулись. «Хорошо», — сказал Быковский. «Сначала выскажусь я, потом Юджин Сернан, потом Сергей Ермолов. Можете записать наши слова». «Они пишутся, не сомневайтесь», — уверил Румара. «Да, народы Земли разделены», — сказал Быковский. «У нас разные подходы к экономике, политике и даже к истории. Но во время Второй мировой войны крупнейшие страны, представителями которых мы являемся, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, сумели объединиться против общего зла, фашизма, и победили его, несмотря ни на какие противоречия между ними. После этого была создана Организация Объединенных Наций, которая как раз и служит регулятором противоречий. По крайней мере, призвана к этому. А противоречия неизбежно возникают время от времени и даже перерастают в конфликты, иногда вооруженные. Однако большой мировой войны не было уже без малого 30 лет, и мы надеемся, что не будет и впредь. То есть я хочу сказать, что земное человечество обладает самым главным – опытом совместной работы и решения самых острых проблем». Валерий Федорович посмотрел на Сернана. «Твоя очередь, Юджин». «Окей», – сказал американец. «Мой командир все правильно сказал. Наши страны постоянно спорят и соревнуются друг с другом. Больше того, некоторые считают, что мы находимся в состоянии так называемой холодной войны. Однако, когда дело касается действительно серьезных вещей, мы умеем договариваться. Как договорились в 62-м году во время Карибского кризиса. Тогда, за малым, едва не началась ядерная война. Но мы, повторю, сумели договориться. И будем договариваться впредь, уверен. Давай, Серега, твоя очередь». «Мне и добавить нечего», — сказал я. «Родина Кимрара Гели – Гарад, родина Сергея Ермолова – Советский Союз. Случилось так, что немало времени я провел в Соединенных Штатах и успел полюбить эту страну и людей, которые там живут. Я прекрасно понимаю, от чего у вас, Ксана Румара, возникают подобные вопросы. Вы думаете о том, какие цели и задачи ставить новой экспедиции на Землю и какую политику вести, чтобы не спровоцировать большой конфликт. Дело осложняется еще и тем, что на Гараде, по сути, не осталось политиков в нашем земном понимании». «Неожиданная мысль», — сказал Румара. «Но ты прав. Не осталось. Зачем они нужны, если Гарад объединен?» «Именно. Придется учиться на ходу. Поэтому, к слову, я предлагаю включить в состав экспедиции товарища Фунеса Элорига. Как носитель альтернативного зерна он может быть весьма полезен». «Спасибо», — сказал Румара. «Уже догадались. Да, политике придется учиться. Значит, научимся. Итак, я вас понял. Самая главная мысль – человечество разделено, но готово работать вместе ради достижения великой цели и даже воевать ради общей победы над безусловным злом. Так?» «В целом, да», – сказал я. «Но будет очень трудно. Противоречие между капитализмом и коммунизмом – это одно. Существует и масса других. К примеру, на Земле имеется 3 мировые религии, адепты которых еще недавно резали своих оппонентов за милую душу и считали, что совершают этим богоугодное дело». «А некоторые и сегодня так считают», — добавил Сернан. «Поэтому у нас в Союзе мы и боремся с религиозным дурманом», — вставил Быковский. «Религия — это зло. Они разделяют людей». «Религии разъединяют, а Бог объединяет», — возразил Сернан. — «Он есть, и в него я верю, в отличие от вас, коммунистов и безбожников». — «Вот видите», — сказал я Румаре, — «и таких спорщиков на Земле миллиарды». — «Понял. В ваши религиозные споры мы совершенно точно вмешиваться не собираемся. И не только в них. Значит, предложение будет такое. Мы хотим основать на Земле постоянную дипломатическую миссию. Как вы считаете, Пойдет на это ваша Организация Объединенных Наций и правительство ваших стран? Пойдет, ответил Быковский. Куда они денутся? Уверен в этом, добавил Сернан. И я уверен, сказал я. Повторю, опыт уже есть. США и СССР уже сотрудничают на почве получения городских знаний и технологий. Я имею в виду производство гравий-генераторов и сверхпроводимых материалов. Это то, что я успел создать на Земле. Кажется, я об этом не говорил, скажу сейчас. В моих планах было создание постоянной базы на Луне, станции дальней связи, термоядерного и даже кваркового реактора. Если бы горное эхо не прилетел, пришлось бы всем этим заниматься самому. «Задача достойная, чтобы жизнь ей посвятить», — сказал Румара. «Да», — сказал я с преувеличенной серьезностью. «Поломали вы мне все планы». Румара, Быковский и Сернан рассмеялись. «Ничего», — сказал Румара. «Ты парень молодой, быстро перестроишься. Так вот, где нам разместить дипмиссию? Сначала была мысль выбрать какую-то нейтральную территорию, но потом решили, что лучше всего сделать ее мобильной. Скажем, год миссия находится на территории Советского Союза, а следующий уже в США. И так далее. Очередность определим уже на Земле, совместно с вашими дипломатами. При этом создаем постоянную базу на Луне. Совместными усилиями. Там же построим кварковый реактор и станцию дальней связи. База нужна в любом случае, а опыт освоения нами Сшивы подсказывает, что этот вариант самый оптимальный». При словах о базе на Луне глаза Быковского и Сернана загорелись. Это была их епархия. В этом они понимали, об этом мечтали. «Базу, надеюсь, тоже будем эксплуатировать совместно?» – спросил Быковский. «Разумеется», – кивнул Румара. «Со всеми вытекающими. Мы поможем и с новыми материалами, и ядерными двигателями для планетолетов, и с конструкцией самих планетолетов. Плюс, как уже говорилось, кварковый реактор и станция дальней связи. Тут как раз подходим к вопросу урегулирования естественным образом ваших внутренних политических, экономических и прочих противоречий. Совместное освоение Солнечной системы, а в перспективе и всей галактики, как мне кажется, то самое грандиозное дело, которое может объединить земное человечество. Каковы шансы, что это сработает? Сами оцените. Полагаю, весьма велики. Точно больше 50%. У нас, во всяком случае, это сработало. Да, сначала была страшная последняя война, но затем освоение нашего ближнего космоса, базы и космические верфи на Шиве, колония на Цейсане, научно-исследовательские станции и прочее, и прочее. Именно это объединило Цейсан по-настоящему. Плюс после войны было очень много тяжелой работы на самом Гараде. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», — сказал Быковский. Примечание от автора. Цитата из поэмы советского поэта Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», 1946 год. Конец примечания. Румара вопросительно посмотрел на него. «Хочу сказать, что мы только за. Совместный труд объединяет не хуже, чем совместный бой и совместная выпивка». «Про выпивку мысль интересная», — сказал Румара. «Надо будет учредить какой-нибудь совместный праздник. Не все же работать, надо и отдыхать». «Тут и думать нечего», — сказал я. Радиосигнал с горного эха был получен обсерваторией в Аресиба в прошлом году, 10 августа. Как сейчас помню. Мы только-только прилетели в Пуэрто-Рико на первом серийном советском гравилете, который потом Фиделю Кастро подарили. И тут вбегает этот, как его, молодой радиоастроном. Он дежурил как раз. Эрик Хэнкс. Вбегает и сообщает о том, что поймал радиосигнал с Калиста. В общем, 10 августа 1973 года от Рождества Христова и соответствующая дата на Гараде. Вот и праздник. «День воссоединения», – провозгласил Сернан. «Например», – сказал Быковский. «Но я бы еще подумал». «Я тоже», – сказал Румара. «Ничего, найдется кому подумать. А день мне нравится. И еще по поводу объединения. Назовите основные причины, которые разделяют человечество. «Классовая борьба», — сказал Быковский. «Разделение на бедных и богатых, эксплуататоров и эксплуатируемых». «А откуда они берутся, бедные и богатые?» — тут же спросил Сернан. «Изначально. Богатые потому и богатые, что умеют и любят работать. Много, и я бы сказал, самозабвенно. А бедные чаще всего работать не любят и не умеют. Взять наших негров. Только и мечтают, чтобы жить на пособие и приторговывать наркотой. Не все, да, но многие». «Началось», — поморщился Быковский. «Все эти ваши американские сказки про то, как человек с нуля стал миллионером, надоело. Нет, есть и такие, спорить не стану. Тот же ваш Генри Форд достоин всяческого уважения. Вероятно, и другие промышленники найдутся. Но в целом...» Он покачал головой. «Абсолютное большинство богатых получило свои капиталы преступным путем. Это так же верно, как то, что вторая космическая скорость равна 11,2 км в секунду». «Для Земли», — уточнил Сернан. «Для Луны она другая». «Разумеется», — пожал плечами Быковский. «Оставим пока споры о политической экономии», — сказал Румара. «Хотя я понимаю, что без них не обойтись. Но путь строят специалисты, и потом. Для начала мы хотим предложить Земле программу, от которой правительство ваших стран вряд ли откажется». «План Гойл-Ро?» – предположил я. «Только на этот раз для всей Земли». «Что такое план Гойл-Ро?» – поинтересовался Румара. «О том же хотел спросить», – сказал Сернан. «Гойл-Ро – план по электрификации России», – объяснил я. Был разработан по инициативе Владимира Ильича Ленина сразу после революции. Результат всем известен. Советский Союз победил в Великой Отечественной войне и стал одной из самых могущественных государств в мире. «Хорошее сравнение», — сказал Румара. «Именно так. Мы предполагаем насытить Землю дешевой электроэнергией. Потому что энергия лежит в основе всего. Нет энергии, нет ни науки, ни промышленности, ни сельского хозяйства». «За счет чего?» – спросил Быковский. «Для начала за счет строительства термоядерных реакторов», – сказал Румара. «А там, глядишь, и до кварковых дело дойдет». Мы проговорили долго, и это была только одна из множества встреч. Как полномочным представителям человечества, нам нужно было согласовать массу вопросов. Часто в областях, в которых мои товарищи, Быковский и Сернан, откровенно плавали. Мне, как человеку, достаточно долго и плотно имевшему дело не только с руководством Советского Союза и лично Леонидом Ильичем Брежневым, но и с руководителями других стран, не говоря уже о десятках и сотнях инженеров, ученых, технологов, директоров заводов и научно-исследовательских институтов, было проще. Но самое главное – объем моих знаний был гораздо больше объема знаний моих товарищей вместе взятых. Память лучше, а умение анализировать выше. Так сложилось. Хотя, признаюсь, без их помощи этот гигантский объем работы мне одному не удалось бы провернуть за то время, которое нам было отпущено. Времени, как довольно быстро выяснилось, было отпущено совсем немного, и летело оно просто с бешеной скоростью. В переводе на земной календарь старт «Горного эха» был назначен на 1 августа 1974 года.